Глава 10. Замок во время войны. Война в средние века велась в основном вокруг замков. Примитивные и плохо организованные феодальные ополчения, собираемые летом всего на несколько недель, редко вступали в полевые сражения. Полезнее всего было использовать их для осады, что полностью соответствовало громадному стратегическому значению замков. Средневековые войны не были непрерывными, как их рисуют и некоторые историки. Курганно-палисадные замки IX-X веков часто подвергались нападениям викингов, сарацин, венгров или соседей-баронов. Но уже в XI веке с таким грабежом повели борьбу, и набеги стали понемногу уходить в прошлое. В Англии их запретил Вильгельм Завоеватель, а его преемники полностью положили конец этой практике. Зато как раз в это время начались крестовые походы, в том числе против испанских мавров и альбегойцев. Войны между государствами, включая те, которые вели во Франции Ричард Львиное Сердце, Иоанн и Генрих III. Завоевательные войны англичан в Уэльсе, Шотландии и Ирландии. Гражданские войны, например, борьба за престол Стефана Блуаского с императрицей Матильдой. И восстание баронов против короля. Тем не менее, в XII-XIII веках было много замков, нечасто подвергавшихся осаде. Обитатели Чепстоу, редкий, но вовсе не уникальный случай, на протяжении всего Средневековья ни разу не видели неприятеля у своих ворот. Но когда военные действия все же вспыхивали, они неизбежно вращались вокруг замков. Взятие вражеского замка являлось политической и военной целью. Немало твердынь было выстроено с тем расчетом, чтобы преградить путь захватчикам. Обычно замок стоял на возвышенном месте у моста, у брода, у слияния рек, возле водного пути, гавани, перевала или другого стратегически важного места. Замок внутри города мог обороняться еще долго после взятия самого города. Если враг уходил, солдаты замкового гарнизона могли вновь занять населенный пункт. Даже сельский замок нельзя было обойти просто так, его защитники могли отрезать пути снабжения наступавших. Благодаря высокой мобильности защитников замка, почти всегда имевших в своем распоряжении лошадей, стратегический радиус их действий был велик и позволял пересекать границу, снабжать наступающее войско, перекрывать движение по дороге или реке на большом расстоянии. С учетом всего этого, средневековая военная наука была наукой о штурме замка и его обороне. Основным оборонительным рубежом замка была стена с выступающими башнями. Пространство перед стеной оставалось открытым. Если был ров, за ним также оставляли открытое пространство. Если местность затрудняла подход к замку, особенно тогда, когда к нему можно было приблизиться только с одной стороны, уязвимую сторону усиливали при помощи стен, рвов и башен, прикрывавших главную стену. Восточная часть Чепстоу была защищена большой сторожевой башней с бойницами, подъемными воротами и мошекулями. Барбакан, построенный маршалами для защиты западной оконечности Чепстоу, состоял из периметра стен длиной около 30 метров и шириной около 15 метров, с мощной цилиндрической башней в юго-западном углу и укрепленными воротами в северо-западном углу. Барбакан был отделен от западной замковой стены широким сухим рвом, через который был перекинут мост с разводным пролетом. С другой стороны ров прикрывала мощная прямоугольная башня. Ров заканчивался у южной стены неприметной патерной. Даже если враг брал ее, он оказывался в ловушке под обстрелом, который велся из башен и со стен. Длинные стороны замка имели естественную защиту. Река и высокий утес на севере, крутой склон на юге, там, где располагался город. Такой замок, как Чепстоу, был практически неуязвим для лобовой атаки. Благодаря его размерам в нем можно было хранить достаточное количество припасов. В некоторых замках имелась провизия на год или даже больше, и поскольку гарнизоны в XIII веке были невелики, при продолжительной осаде с проблемами снабжения сталкивались в первую очередь осаждающие, а не осажденные. 60 человек могли отражать натиск в 10 раз больших сил. Если у защитников имелись значительные запасы зерна, плюс крупный скот, свиньи и куры, уведенные в замок при приближении врага, прокормиться им было намного легче, чем 600 осаждавшим в местности, разоренной войной. К концу XIII века схемы снабжения замков сделались довольно сложными, припасы нередко закупались у главных подрядчиков. Так, в июне 1266 года для Рочестерского замка, в котором укрепился Роджер Лейнберн, военачальник Генриха III, у некоего Джона Хаттинга были закуплены 251 селедка, 50 овец, 51 засоленная свинья, а также инжир, рис и виноград. Чаще всего определенный товар покупался у того или иного торговца, либо у группы торговцев. Для Рочестерского замка Роджер Лейберн покупал рыбу у купцов из Нортхлита и Струда, а вез в Мейдстоуне, Литсе и Нессендоне рожь у купца из Колчестера, вино у Питера из Лондона и торговца Генри из Ситингборна. С водой дело зачастую обстояло хуже, чем с провизией. По идее, в замке должен был иметься хороший колодец в донжоне или поблизости от него, но случалось, что по какой-либо причине вода в колодец переставала поступать, и тогда последствия были катастрофическими. Во время первого крестового похода, когда турки осадили крестоносцев в замке Ксери-Гордон неподалеку от Никеи и перекрыли подачу воды, осажденные пили кровь лошадей и собственную мочу, а также зарывались в сырую землю, надеясь впитать влагу через кожу. Через 8 дней они сдались и были казнены или проданы в рабство. 20 лет спустя граф Фульк-Анжуйский, осаждавший замок Генриха I в Алансоне, сумел найти и уничтожить подземную трубу, что вела к реке Сарта, и гарнизону пришлось сдаться. В 1136 году, когда король Стефан осаждал мятежного барона Болдуина де Редверса в Эксетерском замке, два колодца в замке внезапно пересохли. Пока не закончилось вино, защитники пили его, а также использовали для выпечки хлеба, приготовления пищи и тушения пожаров, которые вызвали нападавшие. В конце концов, люди барона сдались, и, как пишет автор Джеста Стефани, когда они, наконец, вышли, их тела были ослаблены и измучены изнурительной жаждой, и когда они оказались снаружи, то бросились пить все, что угодно, прежде чем заняться какими-либо другими делами. Но если оставить в стороне голод и жажду, ни одно укрепление не было полностью защищено от штурма. Любые, даже мощнейшие замки XII и XIII веков можно было взять приступом, что временами и происходило. У замка имелось не так много уязвимых мест, однако осаждавшие умело использовали их. Слабым местом замка являлись, в частности, его подземелья. Если замок не стоял на скале, под стены можно было совершить подкоп. Как правило, для этого выбирали место, где стены сходились углом, или башню. В подземном ходе ставились прочные крепи. Когда подкопщики доходили до стены, крепи поджигали, так что земля обваливалась вместе с участком стены. Все это было не так просто, как кажется на первый взгляд. В 1215 году король Иоанн начал осаду Рочестерского замка, построенного в XII веке, с большим квадратным донжоном. Гарнизон состоял из 100 мятежных рыцарей и множества пеших воинов и лучников. Жителям близлежащего города Кентербери было велено изготавливать как можно больше кирок днем и ночью. Через 6 недель работы в подкопе продвинулись настолько, что Иоанн приказал юстициарию Хьюберту де Бургу как можно быстрее посылать нам днем и ночью 40 самых крупных свиней, наименее пригодных для еды, чтобы поджечь башню. Сало дало достаточно сильное пламя, чтобы разрушить деревянные конструкции и вызвать обвал протяженного участка стены донжона. Если же замок стоял на скале, как Чепстоу, для его штурма применяли два других важнейших приспособления, дошедших с античных времен – осадную башню и катапульту. Осадную башню иногда называли кошкой, медведем или другим образным словом. Чаще всего ее собирали на месте из готовых компонентов. Какой бы ни была конструкция башни, цель всегда состояла в том, чтобы поместить осаждающих на достаточную высоту и в надежное укрытие, сведя на нет преимущество защитников. Башня могла применяться для взятия какого-либо участка укрепления, прикрытия подкопщиков или тарана. Громадные ворота мощных замков раннего средневековья были почти неуязвимы для таранов, но для небольшого замка тяжелый брус или ствол дерева, окованный железом или медью, а иногда с бараньей головой на конце, откуда произошли английское и французское названия тарана, представлял серьезную угрозу. Осаждающие поднимали его на руках или посредством кожаных ремней. Перед началом приступа надо было преодолеть ров, обычно его заваливали землей и кустами. Затем осадную башню, внутри которой находились лучники и пешие воины для рукопашной схватки, двигали к замковой стене. Если осаждающие располагали крупными силами, они могли построить несколько башен и атаковать с их помощью несколько участков стены, пользуясь численным превосходством. Поскольку башня была деревянной, защитники старались поджечь ее, бросая факелы или пуская горящие стрелы. Средневековые инженеры применяли так называемые торсионные и тенсионные устройства, известные из древности. Простейшая торсионная машина представляла собой канат, натянутый при помощи рычага, ось которого располагалась параллельно штурмуемой стене. Дальнейшее натяжение канату обеспечивал другой рычаг, прикрепленный под прямым углом к раме устройства и оттягиваемый до земли. На один конец рычага, накопившего значительную кинетическую энергию, помещали метательный снаряд, после чего рычаг отпускали. Когда он оказывался в вертикальном положении, его останавливала перекладина, и снаряд летел вперед. Сведений о дальнобойности почти не сохранилось, но во время недавно проведенных опытов удалось метнуть камень весом свыше 20 килограммов на расстояние около 200 метров. Существовало и другое приспособление – требюше, приводившееся в движение с помощью противовеса, последний применялся также в подъемных мостах. Арабы использовали катапульту, рычаг которой оттягивался группой людей и затем отпускался. Европейские военные инженеры внесли важнейшие усовершенствования. В требюше метательный рычаг вращался вокруг оси, расположенной примерно в четверти длины от его нижнего конца, обращенного к замку. К этому концу прикреплялся противовес, несколько гирь, масса которых соответствовала нужной дальности. На другом конце, оттягиваемом с помощью лебедки, помещался снаряд. При отпускании рычаг принимал вертикальное положение и выбрасывал снаряд. По силе и точности эта машина превосходила, как говорят, торсионные и теннисионные устройства. Впервые примененный в Италии в конце XII века, требюше широко использовался во время крестовых походов против альбигойцев. Первая треть XIII века. В Англии он упоминается с 1216 года, когда принц Людовик Французский начал осаду Дувра. В следующем году флот Людовика попытался войти в устье Темзы. На одном из кораблей был установлен требюше. Принц потерпел жестокое поражение в битве при Сэндвиче. Что же касается осадного орудия, то ввезший его корабль погрузился так глубоко, что палуба почти ушла под воду, и требюше оказался скорее помехой, чем преимуществом. Однако при осаде он был очень эффективен благодаря способности многократно и с большой точностью поражать одну и ту же цель. В 1244 году епископ Дюран из Альби сконструировал для осады Монсегюра требюше, который днем и ночью посылал 40-килограммовые снаряды в одно и то же место в стене с интервалом в 20 минут, пока не было пробито отверстие. Нападавшие использовали горючие вещества, чтобы поджечь деревянные строения во дворе замка. Действенность каменных снарядов зависела от высоты и толщины стен. В начале XII века проломить стены было не слишком трудно, и такие случаи происходили часто. По этой причине начали возводить более прочные стены, например, в Виндзорском замке толщина их достигала 6 метров. Защитники крупнейших замков располагали собственными метательными орудиями. Во время кампании Эдуарда I в Уэльсе инженер по имени Реджинальд установил 4 катапульты на башнях Чепстоу, в том числе на донжоне Уильяма Фитц-Осберна. Манганелли и требюше на башнях, а иногда и на стенах замка, метали камни, нередко те, которые прилетали от осаждающих. При этом защитники имели преимущество в виде высоты. Как у осаждающих, так и у осаждаемых имелись также устройства, сконструированные по принципу действия лука. Древнеримская баллиста, легко устанавливаемая на крепостных стенах, пускала гигантскую стрелу. По тому же принципу действовал меньший по размерам арбалет, ставший в средние века самым распространенным ручным метательным оружием. Арбалет был известен еще римлянам, которые, видимо, не оценили его по достоинству. Затем он таинственно пропал на несколько столетий и вновь обнаружился в Европе, сначала, вероятно, в Италии в XI веке. Во время Первого крестового похода византийцы и турки восприняли его как нечто невиданное. Повторное появление арбалета, видимо, было связано с изобретением более мощного спускового механизма. В XII и XIII веках на одном его конце чаще всего укрепляли стремя. Арбалетчик упирал этот конец в землю, располагая оружие вертикально, ставил ногу в стремя, наклонялся, зацепляя тетиву поясным крюком, и разгибался, чтобы натянуть ее. Затем, отцепив тетиву от крюка, он поднимал оружие и стрелял, подтянув за спусковой рычаг с нижней стороны. Дальность стрельбы составляла до 360 метров. Арбалет прекрасно подходил для обороны замка, в отличие от валийско-английского длинного лука, эффективного в открытом бою. Лук стрелял на более короткое расстояние, выпускаемые из него стрелы были легче арбалетных, а такие качества лука, как удобство переноски и скорострельность, были не слишком важны для обороняющихся. В хронике монастыря Данстейбл содержится красочное описание взятия Бетфордского замка резиденции мятежного Фалькиса де Бриота силами Генриха III в 1224 году. Упорная осада длилась 8 недель. Главными сооружениями замка были две башни, старая и новая, разделенные внутренним двором и окруженные обширным внешним двором с воротами, которые прикрывал мощный барбакан. На восточной стороне стояли катапульта и два мангонеля, которые ежедневно обстреливали новую башню. На западной стороне стояли два мангонеля, которые сильно разрушили старую башню. Один мангонель на юге и один на севере проломили стены по соседству. Рядом с этими стенами были два деревянных сооружения, которые господствовали над верхушкой башни и замком, их использовали лучники и дозорные. Кроме того, было несколько сооружений, в которых прятались лучники и прачники. Еще было приспособление, называемое «кошка», под защитой которого подкопщики, называемые землероями, подрывали стены башни и замка. Замок был взят после четырех приступов. При первом был взят барбакан, и четверо или пятеро внешних стражников были убиты. При втором был взят внешний двор, убитых было больше. И там наши люди захватили лошадей и их упряжь, доспехи, арбалеты, валов, сало, свиней и бесчисленное множество других вещей. Но они сожгли здание, где хранили зерно и сено. При третьем приступе, благодаря действиям землероев, обрушилась стена возле старой башни, наши люди пробрались сквозь обломки и, подвергаясь немалой опасности, заняли внутренний двор. Так погибли многие из наших, а 10 человек, которые пытались войти в башню, были застрелены, и тела их остались у врагов. При четвертом приступе, в канун Успения, во время вечерней и около того, землерои разожгли огонь под башней, дым проник в помещение башни, где пребывал враг, и башня раскололась так, что появились трещины. Тогда враг, отчаявшись, разрешил жене Фалькиса и всем женщинам с ней, а также Генриху Брейброку, королевскому судье, пленение которого Вильгельмом, братом Фалькиса, вызвало осаду, и другим рыцарям, которых они ранее держали в заперти, выйти безоружными, и они повиновались приказу короля, водрузив королевский флаг на вершине башни. Той ночью они остались на башне под охраной короля. Наутро они предстали перед королевским судом, и когда епископы отменили их отлучение, по приказу короля и его судьи, они были повешены, более 80 человек, на виселице. По просьбе предводителей король пощадил трех тамплиеров, чтобы они могли служить Господу в Святой Земле, согласно своему обычаю. Капеллана замка освободил архиепископ, чтобы тот предстал перед церковным судом. Сам Фалькис возложил на себя крест, и ему позволили покинуть страну, чтобы отправиться в Рим. Замок был снесен, оставили только строение внутреннего двора, где поселилось семейство Башана, герцога Бетфорда. Камни от башен и зданий внешнего двора передали местным церквям, символический знак восстановления справедливости, Ранее на башне и другие постройки употребили камни двух церквей, разрушенных Фалькисом. Как правило, с гарнизоном замка в случае сдачи обращались не так жестоко. Во время обычных конфликтов, не связанных с религиозной войной или мятежом, защитников нередко щадили. В некоторых случаях рыцарей оставляли в живых и требовали за них выкуп, рядовых же солдат калечили или убивали. Мятежный замок часто сдавали, не исчерпав всех возможностей сопротивления, в обмен на свободный выход обороняющихся. Даже если замок стоял на скале, имел большие запасы провизии и воды и был хорошо защищен от метательных орудий, его могли взять хитростью. Обычно применяли некую разновидность троянского коня, средство, позволявшее небольшой группе людей скрытно проникнуть внутрь. Часто штурмующие карабкались ночью на стены в том месте, где защита была слабой. Это называлось эскаладой. Еще одним способом было отвлечь внимание осажденных от второстепенного входа или плохо укрепленного места и молниеносно взять его приступом. Наконец, для проникновения в замок использовались подкопы, заброшенные колодцы, отхожие места, как при взятии в 1204 году шато Гайяра, построенное Ричардом Львиное Сердце. Иногда гарнизон выманивали, чтобы атакующие могли проникнуть через ворота, когда защитники возвращались в замок. Прибегали также к переодеванию. Штурмующие снимали осаду и демонстративно отступали, но недалеко, ровно настолько, чтобы скрыться из виду. В этом случае некоторые солдаты, переодетые крестьянами или купцами, могли попасть в замок, нуждавшийся в припасах, и занять караульное помещение. Бывало, что рыцари пробирались внутрь, спрятавшись в телегах с зерном. В 1123 году люди графа Болдуина Фландрского спасли своего сеньора из заточения в турецком замке, переодевшись торговцами и зарезав стражников у ворот. Поскольку осада замков играла ведущую роль в войне, боевые действия велись с остановками. Противники договаривались о продолжительных перемириях таким образом, чтобы сохранять сообщение с внешним миром, но не подвергаться нападениям. Во время войны между принцем Людовиком Французским и Генрихом III с октября 1216 года по февраль 1217 стороны заключили не менее 5 перемирий, и все они были связаны с осадами замков. При достаточной изобретательности предводитель осаждавших мог воспользоваться перемирием, чтобы заслать в замок шпиона или подкупить кого-нибудь из солдат. Это позволяло получить ценную информацию, например, о запасах в замке, или договориться о том, чтобы ворота ночью оказались открытыми, либо стена осталась без охраны. В 1265 году шпион, переодетый женщиной, доложил Эдуарду, сыну Генриха III, будущему Эдуарду I, что защитники замка Кинилворд, принадлежавшего Симону де Монфору, собираются ночью покинуть крепость, чтобы посетить городские бани. Согласно хронике монастыря Мелрос, люди короля застали рыцарей Симона спящими и безоружными. Некоторые убегали совершенно обнаженными, на других были только штаны, на третьих только рубашка и штаны. Начальствовавший над ним сын Симона, Симон де Монфор III, доплыл до замка в ночной сорочке по искусственному озеру, на берегу которого тот стоял. Симона де Монфора-старшего убили 3 днями позднее в сражении при Ившеме, а на следующий год Симону-младшему пришлось защищать Кенилворд от королевских войск. Несмотря на ужасающую бомбардировку, осажденные выдержали все атаки, повалили гигантскую осадную башню с 200 лучников и уничтожили другую точным выстрелом из мангонеля. Даже вмешательство архиепископа Кентерберийского не возымело действия. Когда прилад появился перед замком, чтобы отлучить от церкви его защитников, один из них надел церковное облачение и стал насмехаться над ним со стены. Король предложил мягкие условия сдачи, но Симон отверг их. Провизия в замке заканчивалась, и накануне Рождества Симон вместе с братьями покинул его и бежал за границу, а его людям, страдавшим от голода и дизентерии, пришлось сдаться. Боэмунд Отвильский, Таренский, захватил хорошо укрепленную Антиохию, которая принадлежала мусульманам, при помощи подкупа и хитрости одновременно. Предложив Фирузу и Миру, командовавшему 3 башнями, богатство, почести и крещения, он притворно отступил вместе со всем своим войском. Ночью крестоносцы тайно вернулись, несколько человек взобрались на стены, за которые отвечал Фирус, убили сопротивлявшихся стражников и открыли ворота. Наутро город был в руках Боэмунда. Верный рыцарской традиции даже в крестовом походе, он заранее взял у баронов обещание, что Антиохия будет целиком принадлежать ему. Автор Джесса Стефани с удовольствием повествует о том, как удалось обмануть Роберта Фицхьюберта, одного из баронов, восставших против короля Стефана. По мнению небеспристрастного историка, Фицхьюберт не имел себе равных в порочности и злодействе. В результате ночной эскалады он захватил замок Девизес, принадлежавший Стефану, но отказался передать его графу Глостеру, на стороне которого должен был сражаться. Однако Фицхьюберт потерпел полную неудачу в переговорах со своим соседом-бароном, никем иным, как Джоном Фицгилбертом-маршалом, отцом Уильяма, о котором хронист говорит так. «Человек столь же хитрый и вполне готовый осуществить великие замыслы посредством предательства». Джон взял Мальборо, хорошо защищенный королевский замок. Фицхьюберт дал знать, что хочет заключить с ним соглашение о мире и дружбе, и для этого провести переговоры в Мальборо. Джон согласился, но, впустив его, повел себя в свойственной ему манере. Запер за Фицхьюбертом двери, бросил его в тесную темницу, где он страдал от голода и пыток, а затем выдал графу Глостеру, который отвез его в Девизес, чтобы повесить на виду у всего гарнизона. Получив от Глостера деньги, рыцари вернули ему замок. На следующий год силы Стефана одержали окончательную победу, прибегнув к другой необычной тактике – осаде осаждающих. Соперница Стефана, императрица Матильда, и ее брат граф Глостер осадили замок епископа Винчестерского. Последний обратился за помощью к сторонникам Стефана, на тот момент пребывавшего в заключении, и, кроме того, нанял сколько-то рыцарей. Супруга Стефана, тоже Матильда, привела свое войско, в том числе около 1000 солдат, выставленных лондонскими городскими властями. Защитники епископского замка подожгли большую часть города, включая два аббатства, а войска Стефана охраняли дороги в город, чтобы пресечь доставку продовольствия, так что жители вскоре начали страдать от голода. Чтобы отвлечь внимание противника, граф Глостер начал укреплять аббатство Уэрвелл примерно в 10 километрах от города. Но войска короля внезапно и неожиданно подошли к Уэрвеллу неодолимыми силами, яростно подойдя на приступ со всех сторон, захватили и убили многих и, наконец, заставили остальных сдаться и укрыться в церкви. И когда они использовали церковь для защиты как крепость, противники стали бросать в них факелы со всех сторон и заставили их покинуть церковь. То было страшное и жалкое зрелище. Вооруженные люди, нечестивые и дикие, врываются в церковь, дом веры и молитвы, особенно когда в одном месте они резали друг друга, а в другом – тащили пленников, связанных ремнями, когда здесь пламя пожирало крыши церквей и домов, а там раздавались крики и вопли посвятивших себя Богу дев, которые против желания покидали свои обители под натиском огня. Императрица Матильда и граф Глостер решили снять осаду, чтобы спасти свое войско, но когда осаждавшие стали выходить из Винчестера, королевские люди, не терявшие бдительности, напали на них с двух сторон и обратили их в бегство. Хронист пишет об этом так. «Можно было видеть превосходных коней, прекрасных на вид, которые бродили, сбросив всадников, или валились от усталости и издыхали. Щиты, кольчуги и всевозможное оружие, разбросанное по земле, соблазнительные плащи и сосуды из драгоценного металла и другие весьма ценные вещи в кучах, так и манившие желавших поживиться, что сбегались со всех сторон». Как видно, оборонительная мощь замка позволяла нанести контрудар. Иногда осада предусматривала применение еще более сложной стратегической схемы. В 1203 году ее использовал король Иоанн, один из немногих его успехов в войне с Филиппом Августом. Французский король осаждал большой замок Арк к юго-востоку от Дьепа, удерживаемый английским гарнизоном, а союзник Филиппа, Артур Бретонский, осаждал Мирабо, защитниками которого руководила Алеонора Аквитанская, его бабка и мать Иоанна. Уильям Маршал и еще два англо-нормандских графа пытались освободить Арк, когда Иоанн неожиданно нанес успешный удар по силам Артура, стоявшим перед Мирабо. После поражения Артура Филиппу грозила совместная атака армий короля Иоанна и Уильяма Маршала, и он снял осаду Арка до того, как была выпущена хоть одна стрела. Отступая, Филипп попытался ударить по небольшим силам Уильяма, но тому удалось уйти и укрыться в Руане. В следующем году неспособность Иоанна отвлечь Филиппа от длительной осады Шато-Гайяра привела к падению этого замка, и вся долина Сены оказалась беззащитной перед французским королем, что привело к потере англичанами Руана и всей Нормандии. Одни замки выдерживали осаду множество раз, другие – несколько раз, третьи, как Чепстоу, ни разу. Тот факт, что Чепстоу остался нетронутым, подчеркивает еще одно важное предназначение замка в военной сфере – служить плацдармом для наступления. Чепстоу основывался как опорный пункт для вооруженного продвижения в Уэльс и использовался именно в этом качестве Уильямом Фицосберном и его преемниками из рода клеров. Порой Чепстоу оказывался базой для противодействия силам короля, например, в 1074 году, когда Роджер, сын Уильяма Фицосберна и граф Норфолк, взбунтовались против Вильгельма-завоевателя. Замок Пембрук, расположенный на юго-западной оконечности Уэльса, еще лучше иллюстрирует активную наступательную роль замка. В 1093 году при Вильгельме Руфусе Арнульф де Монтгомери, нормандский барон, прибыл в Пембрук по морю, воздвиг курганно-палисадный замок на скалистом полуострове, где некогда стоял римский лагерь, и начал покорять его окрестности. В 1102 году Арнульф восстал против Генриха I, после чего король захватил замок. В 1138 году король Стефан подарил его Гилберту де Клеру по прозвищу Стронгбоу, тугой лук, и тот занялся укреплением твердыни. При его сыне Ричарде Стронгбоу замок стал плацдармом для завоевания Ирландии. Позже Уильям Маршал еще лучше укрепил замок, возведя донжон и большой зал. Сын последнего, Уильям Маршал II, совершил обратное тому, что сделал Ричард Стронгбоу, а именно привел войска из Ирландии, где был юстициарием, и избрал Пембрук базой для покорения мятежных валлийцев. Зачастую именно наступательный потенциал замка становился причиной его осады, но военное значение замка определялось его несравненной оборонительной мощью. Всегда готовый выполнять свои функции, почти не нуждавшийся в починке и обслуживании, лишь в своевременном предупреждении о неминуемой атаке, замок оставался основным источником могущества на протяжении всего Средневековья.